После того, как я вернулся обратно, то она полетела в кусты, где драл глотку один из унтеров. Вторая досталась следующему горлопану, а две полетели за деревья, где скучковалось больше всего велосипедистов. Чужие крики боли и страха стали отрадой для моих ушей. «Вас, сук, сюда никто не звал, потому ни хрен кричать», — с ненавистью подумал я. А потом случилось то, чему я был только рад. С полными штанами шока и непонимания, фрицы на лугу перепутали своих товарищей в лесу с врагами и открыли по ним стрельбу. Те ответили взаимностью. Да так, что чуть меня не подстрелили, когда я полез в скопище велосипедов, трупов и раненых, ища противотанковые ружья. Глядя на то, что устроил на дороге, чуть-чуть пожалел, что начал с тяжелых аргументов. Ими следовало заканчивать после того, как причесал бы строй велосипедистов из автомата. Ну, чего уж теперь, на мое счастье одно ПТР не пострадало. Я нашел его в самом конце строя, привязанным к раме велосипеда. Позади на багажнике лежал ранец с боеприпасами. Оценив количество крупных магазинов, из которых торчали широкие пятачки донышек гильз, я удовлетворенно решил, хватит. Никто из фрицев не заметил, как на один велосипед стало меньше. Чтобы не попасть под шальную пулю, я немного вернулся назад и уже после свернул в лес. Глава 22. Тихо совсем, нахмурился один из солдат, приехавший на хутор, где обитал с семьей сотрудничающий с немцами местный житель. И посмотри, ворон сколько. Мне бабушка сказки рассказывала про такое. Сказки и есть сказки. Эрик, ты поменьше болтай об этом, оборвал его другой солдат. Фельдфебелю твоя суеверность совсем не по нутру. К хутору немцы приехали на двух мотоциклах и грузовике. Ровно два отделения пехотинцев с карабинами, усиленные одним пулеметом, плюс МП-40 у фельдфебеля. Их глазам открылась странная картина. Возле домов и в открытых загонах никого не было. Ни людей, ни домашних животных, ни домашней птицы, ни дикой. Конечно, если не считать черных воронов, рассевшихся по ветвям деревьев вокруг хутора. Но ни одной этой птицы не было на самом хуторе. Машина и мотоциклы остановились в сотне метрах от плетня, окружающего немаленький хутор. Из кузова шустро попрыгали солдаты и немедленно взяли карабины на изготовку. Фельдфебель отправил две тройки солдат, чтобы те с двух сторон обошли хутор и проверили окрестности. Через 5 минут один из них вернулся обратно. «Господин Фельдфебель, никаких подозрительных следов мы не нашли. Есть две тропинки, ведущие в лес. Они старые, скорее всего, сами местные их и натоптали», — принялся докладывать он. «Следов боя, грабежа, разрушения и трупов не увидели. Хутор выглядит совершенно пустым, брошенным. Внутрь ходили? Никак нет. Почему?» Солдат замялся, отвел на секунду взгляд в сторону и чуть тише сказал. «Не по себе стало, господин Фельдфебель. Только к плетню подошел, как стало страшно, словно в меня целится взвод красных». Фельдфебель катнул желваки от злости. «Ты солдат Германии, Шутцрихтер. Тебя не должно пугать какое-то странное чувство. Я приказал тебе провести разведку, а ты наложил в штаны от чертового бабкиного предчувствия, живо пошел вперед. Проверить тот дом. Быстро, дьявол тебя подери. Найман, составь этому трусу компанию. Яволь, Герр Фельдфебель», — гаркнул один из солдат. Напарник Эрик ободрился и поглядывал на суеверного комрада чуть свысока ровно до того момента, пока не сделал шаг ровно за черту плетня. Ощущение ужаса так резко на него накатило, что он отпрыгнул назад, упал на землю и выставил вперед винтовку. Глядя на него, стоящие у техники солдаты попадали ниц вслед за ним. Они посчитали, что тот увидел врага. На ногах остались стоять всего несколько человек, в том числе Эрик. Он уже столкнулся с этим чувством чуть ранее и был готов, что уже не так весело. «Никлас», — сквозь зубы сказал он напарнику. «Иди к дьяволу, Эрик», — ответил тот, чуть помедлил и поднялся с земли. «Что это было?» «Бабкины сказки», — буркнул он и через силу заставил себя сделать шаг вперед. «Идем проверять дом. Фельдфебель с нас шкуру спустит, если мы тут останемся топтаться». Стоило им сделать несколько шагов по территории хутора, как ужас стал медленно отпускать их души. Еще и эти что-то раскаркались. Зло взглянул в сторону далеких воронов, вдруг подавших голос, как только солдаты оказались на хуторе. «Эрик, просто они подумали, что мы претендуем на их добычу». «Какую?» — напарник ткнул в сторону хлева стволом винтовки. В проеме ворот лежала черная корова. «В дом пошли. И какого дьявола лейтенанту понадобился этот поляк? Да еще и отправил за ним всех нас», — пробурчал Эрик, — «чтобы всю его семью забрать. Забыл, и еще он сказал, что поляк непрост, поэтому нужно быть осторожными. Потому и поехали двумя отделениями. Не забыл, даже не знал. Меня фельдфебель отправил за вещами, а потом все молчали. Только узнал, что сюда едем. За разговором солдаты дошли до дома. Перед крыльцом они одновременно замерли и посмотрели друг на друга. «Кто?» – спросил напарник Эрика. «Я первый в этот дом не войду», – отрицательно мотнул тот головой. «Тьфу!» – плюнул солдат и сделал шаг вперед. Под его сапогами заскрипели доски ступенек. Для Эрика этот звук показался стоном, который издают мертвецы в аду. По его коже табуном пробежали ледяные мурашки. Между тем его товарищ дошел до двери и ткнул ее стволом карабина. Та не ворохнулась. Он надавил сильнее, а затем, так и не добившись результата, нанес несколько ударов ногой. Раздался громкий треск и лязг от падения чего-то металлического. Но дверь так и не распахнулась. «На себя!» — крикнул ему Эрик. Дверь наружу открывается. Но и дерганье за железную скобу, выполнявшую роль дверной ручки, не помогло. Разозлившись и уже позабыв про страх, солдаты выбили оконную раму и один из них залез внутрь. Эрик вернулся на крыльцо, принявшись ждать, когда напарник откроет ему дверь. Спустя буквально минуту та распахнулась. «Что?» Эрик едва успел открыть рот, как был чуть не сбит с ног рядовым найманным. Он где-то оставил в доме свое оружие, был бледен и пучил глаза, словно столкнулся с самым сильным страхом своей жизни. Сбежав по крыльцу, он наклонился и тут его шумно стошнило. Расставался с содержимым желудка он долго. Под конец он просто давился воздухом и сплевывал тягучую липкую слюну. «Никлас!» – окликнул его Эрик. «Что с тобой?» В этот момент фельдфебелю надоело смотреть за телодвижениями своих подчиненных, и он погнал к домам всех остальных, оставив пару рядовых рядом с транспортом. Точно так же, как пару разведчиков, немцев настигла волна ужаса при пересечении границы хутора. Но это был не самый сильный ужас, который они пережили. Вскоре те, кто зашел в дом, присоединились к Никласу Найманну, запачкав траву у крыльца непереваренной едой. Внутри их глазам предстали трупы владельцев хутора. Вот только выглядели и пахли они так, что даже видавший виды фельдфебель не смог сдержать тошноту и сохранить хладнокровие. Старый поляк и его родня превратились в опухшие и истекающие гноем трупы, покрытые крупными выступающими темными шишками или огромными струпями. Вороны взлетели с деревьев и устроили высоко в небе пугающую карусель. По округе разнеслись их голоса. «Каар! Каар! Каар!» Для создания правильного амулета из вороньего черепа требовалась жертва. Нет-нет, не человеческая. Можно было использовать любое живое существо с кровью. «А ну-ка, принцесса, иди сюда», — тихо произнес я и накинул на крупную пятнистую лягушку пиджак, после чего метнулся следом и свернул одежду в узел, внутри которого оказалась добыча. «Целовать не буду, уж извини, ты мне для другого будешь нужна». Кроме жертвы память выдала целый список нужных ингредиентов и даже дни с особым расположением звезд и солнца. Но это требовалось для идеального волшебного предмета. Мне же будет достаточно жертвы и тех перьев с сердцем, которые я забрал с птичьей тушки. Если амулет проработает пару дней, это уже будет отлично. С обитательницей мелкого заболоченного пруда, на свою беду не вовремя выползшую на берег, я вернулся в лес к большому муравейнику под елью. На него я кинул голову ворона перед тем, как отправиться на охоту к пруду. За пару часов, которые отсутствовал, муравьи даже близко не успели очистить ее. Мне же требовалась чистенькая кость. Жечь в костре птичий череп было нельзя, это превратило бы его в бесполезный мусор. Пришлось набраться терпения и ждать. Только на следующий день ближе к вечеру я получил то, что хотел. Крупные черно-рыжие муравьи прекрасно справились с возложенной на них задачей. От крупной оперенной головы ворона остался чистенький белый череп. Новый заговор также обращался к Велесу. Так посмотреть, а этот дядька у волхвов был тем еще многостаночником. И здоровье прибавит, и магию усилит, и за животных в ответе. Заговор, точнее ритуал, занял у меня четверть часа. Один раз я сбился на пятой или шестой минуте и пришлось начинать все сначала. Повезло, что у меня оставались еще вороньи перья и птичий череп не разрушился. Сильно чесались руки проверить созданный амулет в работе. Да вот беда, не было в поле зрения ни одного ворона. А без зрительного контакта было сложно влезть птице в голову. Я все же попробовал испытать зачарованный черепок, и даже почувствовал что-то далеко от меня. Но связывающая ниточка мгновенно порвалась, когда я пошел сознанием по ней. В итоге заработал сильную головную боль, которую пришлось убирать исцеляющим простеньким заговором. Расстроило ли это меня, Ничуть, так я точно убедился, что амулет работает. Двигаться я решил в сторону фронта, но не переходить его, а найти способ связаться с советским командованием и послать о себе весточку. Если они заинтересованы во мне, а Иванов успел передать информацию и вещи, то пусть шлют группу с рацией. Место можно будет выбрать попозже, где-нибудь в лесу недалеко от какого-нибудь хутора. В зависимости от отношения бойцов заброшенной группы смогу оценить отношение к себе правительства. И опять же, в зависимости от этого решу, показывать им свои способности или нет. С другой стороны, вдруг пришла мне в голову идея, я могу и пройти туда-сюда, оставить информацию какому-нибудь из командиров и вернуться обратно на оккупированную территорию. Заодно стоит подкинуть ему какой-нибудь полезный материал, немецкие документы, например, карты или что-то еще, чтобы он принял меня всерьез. Глава 23. Через два дня после разгрома мной немецких велосипедистов я вышел к месту крупного сражения. Недалеко впереди еще дымились руины деревни, раскинувшейся на небольшой вершинке и плавно спускающейся к мелкой речке. На противоположном берегу и по околице виднелись кривые линии окопов, отдельные стрелковые ячейки и воронки от разрывов снарядов. Среди домов и окопов стояли несколько советских танков. Поле и луг на другом берегу выглядели не лучше. Тут и там чернели пятна воронок и проплешин от взрывов небольших снарядов и мин, пожарища от вспыхнувшей травы. Дорога к деревне шла через речку. Моста не имелось. В одном месте река разлилась очень широко, отчего глубина сильно упала. Каменистое дно прекрасно держало грузовики и тем более телеги, а для перехода людей деревенские соорудили мосток из жердей и досок немного в стороне. На лугу недалеко от мелкой рощицы торчали бородавками несколько десятков свежих могил с крестами из тонких березок. Все, как по классике из фотографий, только касок на них нет. Где-то должна быть и общая могила с красноармейцами. Мертвых тел я не вижу, а их тоже должно быть немало. Значит, тела похоронили. Или пленные, или деревенские. Рядом с дорогой и в разрушенной деревне бродили немцы. Кажется, часть из них занималась разминированием. ХМ, не разминированием, а обнаружением мин. Каждую обнаруженную они помечали тонким колышком с тряпкой. Саперы, вот вы-то мне и нужны. Почувствовал я азарт при виде них. Где саперы, там и взрывчатка. Она, а лучше мины, станут прекрасным дополнением к моему плану. Велосипед легко может увезти еще килограмм 30 груза, а если самому не садиться на него, то и все 100. Из-за мин план действий пришлось изменить. Накинув заговор невнимания, я вывел из леса велосипед на дорогу, забрался на него и закрутил педалями. Незамеченным проскользнул мимо саперов перед бродом. Через речку на другую сторону перешел по мостику. Несмотря на неказистый вид, он даже не скрипнул подо мной. Деревня оказалась намного больше, чем я видел издалека. Десятка три домов с сараями расположились на обратном склоне, а чуть в стороне вытянулись три больших бревенчатых коровника с низкими двускатными крышами из дранки или досок. Самих коров не увидел, только внушительные кучи навоза с соломой или сеном неподалеку от них. По ним я и определил характер построек. Животных либо угнали сами жители перед приходом немцев, если это колхозное стадо, либо увели немецкие фуражеры. Рядом с уцелевшими домами я увидел полтора десятка необычных больших телег с низким тентом, или маленьких фургонов. Деревянные колеса примерно мне по грудь. На них стоит ящик шириной чуть больше метра и в длину около 3. На заднем борте у половины прикреплено запасное колесо. Если судить по оглоблям, то в каждую повозку впрягалась пара лошадей. Кстати, а вон и они пасутся на просторном лугу рядом с деревней. Он был огорожен почерневшими от времени горизонтальными жердями в 2 ряда на высоту 1,5 метра. Загон явно деревенский, его не немцы построили. Может быть, его даже использовали под табун. Сейчас эпоха такая, что гужевая тяга местами единственная, что таскает транспорт на местности. Сначала велосипедисты, теперь кавалеристы, вслух хмыкнул я, рассматривая врагов и их гужевой транспорт. Кто будет следующий? Полк аэростатов и воздушных шаров? Велосипед с вещами я спрятал в один из полуразрушенных домов, сохранивший стены, и там же обустроил себе уголок, чтобы переждать откат и восстановить энергию. На повторную более тщательную разведку выбрался около 9 вечера. Немцы закончили со всеми работами, сменили посты, поужинали и занялись личными делами. Несколько солдат забрали из стада с десяток лошадей и повели тех к речке. Все груженные повозки были закрыты, тенты завязаны. Несколько пустых повозок стояли возле вросшей в землю избе с крышей из потемней соломы. Рядом с дверью сидел солдат с карабином на лавочке, сделанной из половинки бревна, закрепленной на двух чурбаках. Склад с чем-то ценным, что нельзя хранить на улице. Очень даже может быть. Кроме этой избушки были и еще с караульными, но осмотр я начну с нее. Не найду здесь ничего полезного, тогда полезу в другие. Дверь была закрыта на навесной тяжеленный как гиря замок. Ключ мог быть у охранника, но это вряд ли. Обычно он у разводящего или офицера. Но искать кого-то из них у меня не было никакого желания. Что ж, пришла пора проверить в деле подчиняющий заговор, пробормотал я. Снимать отвод внимания не стал. Если не выйдет, то и черт с ним. Либо в окно залезу, либо прибью караульного и плевать, что дальше будет. Под невидимостью меня они не увидят. А пока станут искать диверсантов, я успею покопаться в избе. Вот чую, что в нее фрицы сложили взрывчатку и все взрывоопасное и ценное. Вздохнул и медленно выдохнул. Фу-у-у. Ну, погнали. На море, океане, на острове Буяне под дубом могучим спит сила гремучая. Эту силу я беру и на крепкого мужа завожу. На ясные очи его, на острый слух его, на крепкие кости его, на мышцы его и кровь его. Сила мне одному видна и единому мне верна. И говорю я той силе, пусть мышцы его служат мне, пусть глаза его видят нужное мне, а уши слышат потребное мне. Заговор был длинный, нудный, и в процессе я словно чувствовал, как из меня уходит нечто. Не сила или бодрость, не магическая энергия, а чувства, что ли, только не эмоциональные, а телесные. Как будто деревянным немного становлюсь, нет, сложно подобное описать. Да и не мастер я словесности с аллегориями и прочего словоблудия. Как только закончил читать заговор, появилась сильная одышка. К счастью, она прошла секунд за пять. «Солдат», — окликнул я караульного, так и не понял, подействовали мои чары или нет. Немец повернул голову в мою сторону и уставился глаза в глаза, хотя видеть меня не должен был. «Есть. Получилось. Продолжай нести службу, не обращая внимания на открытый замок. Если кто-то будет подходить к дому, то предупреди двумя ударами в дверь». «Яволь», — ответил он мне. «С замком я справился с легкостью». Зачитал заговор на отмыкание запоров. Он был совсем короткий и простой, потребовал ничтожную каплю силы в сравнении с подчиняющими чарами. Внутри замка негромко щелкнуло, и душка выскочила из паза. Я выдернул его из колец, снял щеколду с прорезью под кольцо в косяке, повесил душку на это самое кольцо, толкнул дверь и вошел внутрь. Пришлось немного пригнуться, так как косяк был низким. Ни о каких стандартных 2 метрах тут и речи не шло, максимум 1,80 м. В сенях было темно, хоть глаз коли. Вечернего света, идущего сквозь щели между косяками и дверным полотном, не хватало, чтобы хоть что-то тут рассмотреть. Скорее на ощупь и с помощью открывшегося ментального чутья я нашел дверь в комнату. В отличие от уличной, это плотно сидело в коробке. Даже пришлось с силой ее дернуть на себя. Причина оказалась в полосках войлока, прибитых сапожными гвоздями к косякам. Они работали как жесткие уплотнители. И, думаю, будут получше резинок из моего времени. Которые красивые, тут спора нет, но уж точно вряд ли держат тепло лучше войлока. В комнате тоже было совсем не светло. Немцы заколотили окна досками, оставив между ними щели по 10 сантиметров, чтобы совсем уж во мраке не блуждать. Пришлось лезть в карман за зажигалкой, найденной в трофейном ранце, взятом с убитого немца. При свете ее огонька я увидел керосиновую лампу, поставленную на табурет справа от двери. Вот же педанты, все у них как положено, хмыкнул я, и не боятся же случайного огня, из-за чего тут все может взлететь на воздух. Кстати, а что именно? Ящиками была заставлена почти вся комната, часть которой так занимала немаленькая печь, сверкающая свежей побелкой. На нескольких ящиках я увидел русские буквы. Заглянув в первый такой, я увидел деревянные пеналы или ящички размером 10 на 5 сантиметров и толщиной в 1,5-2 пальца с узкой вертикальной прорезью на каждом с одного из торцов в крышке. Надписи ни на одном пенале не было, зато они имелись на таре. Причем не официальные заводские, а сделанные на немецком языке мелом или известью. Надпись говорила, что в ящике лежат русские противопехотные мины в деревянном корпусе с 200-граммовой шашкой французской смеси. В первое мгновение я очень обрадовался этой находке. Легкие противопехотки – это то, что мне и нужно. Но потом сообразил, что не с моими навыками заниматься установкой незнакомых мин. Если только повынимать из пеналов, то есть корпусов шашки ВВ. Ладно, ищем дальше. Всего 4 ящика деревянных советских мин я нашел в горнице. Еще 11 ящиков с немецкими минами Спрингмини-35. 3 со знакомыми противотанковыми, которыми я разрушил дом в Брестской крепости, где засели гитлеровцы. Еще 5 ящиков было с бутылками с горючей смесью, стоящими на вооружении РККА. И еще 5 ящиков оказались с подрывными зарядами. Знакомые 3-килограммовые, сыгравшие главную роль в уничтожении Карлов, и меньшего размера вплоть до 75 грамм. Наконец, я отыскал то, что полностью подходило под мои планы. Ящик с гранатами F1 и запалами к ним. Современные запалы несущественно отличались от тех, к которым привык я, учитывая то, как я планирую их использовать. Думаю, что это не все запасы немецких саперов. Видел еще 2 дома под охраной караульных, но этот располагался очень удачно на отшибе. Чтобы забрать гранаты и часть зарядов, мне пришлось ненадолго покинуть склад, чтобы найти подходящую тару. Охранник все еще находился под ментальным контролем. Минут 10 у меня есть. Далеко ходить не стал. Заглянул под тенты пустых повозок у дома. В одном нашел 2 советских «Сидора», набитых точно такими же вещмешками. Видать, фургон принадлежит рачительному немецкому старшине Куркулю, который все тащит в роту. С сидорами вернулся обратно в избушку и принялся заполнять их трофеями. Гранаты в один мешок, запалы к ним в другом, дополнительно замотал их в отдельный, чтобы они не бились и не мялись. Подрывные килограммовые заряды в третий, и позачарованные эвки под несколько ящиков и среди бутылок с зажигательной смесью. Стоит только одной из них сработать, как половину от остатков деревни сотрет с лица земли. Забудь обо всем, что увидел. Здесь никого не было, ты чуть придремал и тебе приснился странный сон, приказал я караульному. Явль, механическим голосом ответил он. Чтобы вскрытый замок не бросался в глаза, я сунул внутрь паза для язычка длинную щепку. Затем задвинул дужку, чтобы ее плотно заклинило внутри. Торчащий снаружи остаток щепки обломал, чтобы не бросалось в глаза. С виду замок теперь выглядит закрытым. Если не сильно его подергать, все равно не получится распознать обман. Погрузив трофеи на велосипед, я пошел прочь из деревни. Глава 24. «Здравствуйте, товарищ Сталин», — четко произнес мужчина в гражданском, переступивший порог кремлевского кабинета и аккуратно прикрывший за собой дверь. «Здравствуйте, товарищ Грабин, присаживайтесь», — ответил ему Сталин, который вот уже несколько дней являлся верховным главнокомандующим. Намного опередив данное событие в иной временной ветви, информация из которой стала доступна советскому высшему руководству благодаря уникальному прибору, хранившему в себе море информации. Когда конструктор устроился на стуле, Сталин продолжил: «Как скоро будет готова ваша новая 3-дюймовая пушка?» – спросил он. «Работы уже почти завершены. Через 2 или 3 недели будет представлен первый образец», ответил тот, ничуть не удивившись вопросу. Время было такое, что требовалось оружие под лозунгом «Лучше, дешевле, быстрее». «Это очень хорошо. Верю, что ваша новая пушка станет лицом нашей дивизионной артиллерии», произнес хозяин кабинета и взялся за одну из папок, лежащих перед ним на столе. «Пожалуйста, взгляните на эти чертежи и скажите, насколько они реализуемы. Это некоторые улучшения нового орудия». Грабину понадобилось около 10 минут, чтобы бегло ознакомиться с документами. Чертежи и надписи показывали его детище, созданное в инициативном порядке, над которым он и небольшая группа энтузиастов корпела несколько лет, вырывая для него время из личного отдыха. Изменения были небольшими, но существенными. Новый прицел, небольшое смещение управляющих устройств, чуть иная форма бронещита, иная геометрия нарезов в стволе, чуть другой казенник, который был предназначен для более мощного снаряда. Но самое главное – дульный тормоз. На чертежах он получил немного иную форму. Расчетами подобного устройства никто в Грабинском КБ не занимался. В описании говорилось, что новые нарезы и новые ДТ уменьшат риск повреждения стволов низкого качества. В целом размеры и внешний вид нового орудия остались прежними. Надо же, как быстро все продумали, ведь качество в условиях войны точно упадет. Совсем брак не пустит. Но минимально допустимая продукция обязательно пойдет на фронт, а тут уже и это просчитали. «Интересно, кто?» – подумал про себя конструктор. Затем вслух сказал: «Товарищ Сталин, потребуется недели 3, чтобы внести все изменения. Орудие практически готово. С новыми данными придется переделывать самое основное. И есть еще вопрос по снарядам. Тут указаны технические данные новых боеприпасов. Насколько я знаю, их еще нет. По снарядам вопрос уже решен. Уже начаты работы по переходу заводов на их производство. На данный момент, конечно, только пара цехов. Но вопрос времени, когда наше производство приступит к массовому выпуску боеприпасов конкретно с теми ТТХа, какие вы только что прочитали. Благодарю, товарищ Сталин. Извините, у меня еще один вопрос. Задавайте, Василий Гаврилович. Вы не тот человек, который будет по пустякам отнимать у меня время, подбодрил его собеседник. Понимаете, в марте этого года я уже представлял свою разработку товарищу Кулику, но она его полностью не заинтересовала. Вот совсем никак. Он и ряд товарищей были категорически против моего нового дивизионного орудия. Мне был дан совет сосредоточить все усилия на производстве уже стоящих на вооружении пушек и гаубиц. Тут конструктор сделал короткую паузу, чтобы перевести дух и продолжил. А главное, товарища Кулика не устраивает дульный тормоз на моем орудии, его и других. Мне было высказано, что подобная техническая деталь приведет к крови наших бойцов, что я не представляю, что такое сражение, что дульный тормоз оглушит расчет, закроет пылью и дымом видимости выдаст их позиции. И даже высказал то, что дульный тормоз уменьшит точность, будто я, как конструктор, ничего не понимаю. Но как без него обойтись, если не перегружать орудие? Пожал плечами конструктор. Дульный тормоз снизит до 60% энергии выстрела. Это позволяет сделать лафет легче, не усиливать противооткатные механизмы. По предварительным расчетам орудия могут достаточно свободно перемещать по полю сами бойцы, чтобы поменять позиции. С маршалом Куликом я лично поговорю и попрошу его пересмотреть свои взгляды и запросы. Чуть улыбнулся Сталин, и тут же вновь стал серьезным. А к вам у меня будет одна просьба, товарищ Грабин. Слушаю, товарищ Сталин. Грабин сильно напрягся. Сталинская просьба — это натуральный приказ. За игнорирование и частичное выполнение даже Грабину не поздоровится. Я знаю о вашем мнении насчет орудий, что танк или броневик — это повозка для пушки, а не наоборот. Наслышан о ваших спорах с наркоматом вооружения, в которых вы отказываетесь менять свое орудие и требуете изменить технику, предназначенную для нее. Если менять орудие, то оно уже не будет иметь тех же технических данных, что изначально, товарищ Сталин. Соответственно, в танке уже будет стоять другое, более слабое оружие. Как и под тягач, который станет таскать совсем другую пушку, Грабин не был бы собой, если б не попытался возразить даже главе государства, отстаивая свои взгляды. Именно благодаря своему характеру он смог стать собой. Даже когда его отправляли на далекий завод в своеобразную ссылку, он все равно приезжал в Москву раз за разом и добивался, чтобы его услышали. Он наотрез отказал Тухачевскому, бывшему тогда почти на вершине власти, пытавшемуся заставить конструктора заняться безоткатными орудиями Курчевского. Так что стоять на своем он мог. Эта черта характера проявилась и в разговоре со Сталиным. «И все же я прошу вас прислушаться к моей просьбе, товарищ Грабин», — ровным тоном произнес хозяин кабинета. В этот же день у Грабина состоялась встреча с другими конструкторами. Только они занимались бронетехникой, в частности танками, плюс мотористы. Это было полноценное совещание ведущих конструкторов, технологов и инженеров. В одном помещении встретились те, кто порой конфликтовал друг с другом до войны и старался перетянуть одеяло на себя, как это было с самим Грабиным и его конкурентом Петровым. Тот, к слову, тоже здесь присутствовал. Танкистов сильно лихорадило после выпущенного Сталиным на днях приказа ХКО о выпуске улучшенных танков КВ-1 и Т-34. Судя по оброненным в спорах нескольким фразам, танкисты тоже получили чертежи и планы по улучшению тяжелых бронемашин. Как и Грабин, они осторожно удивлялись их наличию у главы государства. Ряд изменений был слишком новаторским и шел вразрез с уже сложившимся положением дел. От Грабина и Петрова конструкторам танков требовалась новая пушка, превосходящая по мощности уже имеющиеся. Петров немедленно предложил проект своей 95-миллиметровой. От нее ранее все отказались по причине того, что пришлось бы налаживать с нуля производство боеприпасов. Грабин же вспомнил сразу о двух проектах. Первое орудие было спроектировано на базе зенитки «Трика» и имело ту же баллистику со снарядной гильзой бутылочной формы. Второе же являлось слишком уж экзотическим. Это было крайне смелое экспериментальное оружие. В нем Грабин совместил целых три орудия. Казенник для снаряда 85 мм, дабы получить мощный заряд, потом начинался 76 мм ствол, который оканчивался 57 мм дульным срезом. Матрешка, да и только, как называли ее те, кому удалось ознакомиться с чертежами. Это было бы первым орудием СССР с сужающимся конусным стволом. Расчеты показывали, что подобное оружие на дистанции в километр должно пробивать до 200 мм брони при встрече снаряда с ней под углом 90 градусов. Разумеется, такая новаторская идея не нашла отклика ни у кого. Во-первых, слишком сложное и дорогое производство. Во-вторых, для него не было целей в обозримом будущем. Именно из-за второй причины была снята с производства ЗИС-2. На уже изготовленные и ставшие неудел лафеты для данной противотанковой пушки Грабин решил устанавливать новый 76-миллиметровый ствол. ХМ, а если выбросить идею с конусностью и оставить обычный ствол на 76 мм с каморой для 85 мм, в стволе использовать ту геометрию нарезов, описание которых я получил в Кремле, увеличить длину до 50 калибров или даже 55, поставить дульный тормоз, который снимет львиную долю отдачи, что позволит существенно уменьшить откат, установить иной затвор. Танкисты говорят про башню под погон в 1600 хм, значит, места будет больше, чем сейчас. Все должно влезть, принялся лихорадочно обдумывать мысль Грабин. Это орудие можно и для 34-ок использовать, и для КВ. Новое дивизионное после изменений установить в легкую самоходную установку. Вот только где бы взять столько времени, чтобы хватило и на одно, и на другое, и на третье. И чертов Петров опять может меня опередить. Ему-то Сталин не давал личного задания. А вот и птичка, подумал я, увидев высоко в небе кружащего над небольшой рощей лесного ворона. Положив в луговую траву велосипед с опасным грузом, я лег рядом, подложив под голову ранец. Взгляд устремил на птицу, а на грудь положил череп амулет. После принялся нашептывать заговор, который должен нас с ней связать в одно целое. В этот раз все получилось. Проявившаяся невидимая нить по моей воле привела меня в разум ворона. Управлять им не составило большого труда. Мне лично не нужно было махать крыльями. Лишь подумать, куда лететь и на что смотреть, после чего мой пернатый дрон начинал махать крыльями в указанном направлении. Зрение тоже не доставило проблем. Не знаю, как видят эти черные птицы, но я осознавал картинку так же, как если бы смотрел вниз из окна вертолета. Вся округа на много-много километров стала для меня открытой, лежала как на ладони. Долго играться в новую игрушку я не стал. Минут через 10 скользнул по связывающей нити обратно в свою тушку и через миг открыл глаза. Черт, чертыхнулся я от резкой вспышки головной боли. Мне в виски будто по гвоздю сотки одним ударом молотка загнали. После первого приступа боль сильно уменьшилась, но до конца не пропала, но хотя бы стала терпимой. С высоты примерно 200 метров мне удалось прекрасно разглядеть окрестности на пару десятков километров во все стороны, а то и больше. Я нашел несколько хуторов и деревень, три дороги, по одной из которых пылила колонна техники. Не нужно иметь семи пядей во лбу, чтобы догадаться, кому она принадлежит. Отметил для себя лесные массивы, рощи и лесопосадки между полями и лугами, через которые можно проложить свой маршрут, чтобы не попасться на глаза немцам. До вечера я прошел по прямой, порядка 20 километров. Всего же накрутил, наверное, все 25. Все из загруженного велосипеда. С ним перебираться через глубокие балки и овраги, болотца и ручьи оказалось не в пример труднее, чем пешкодралом. Вот и приходилось закладывать петли влево-вправо в поисках проходимой, точнее провозимой, тропинки. На следующий день я дважды повторил трюк с амулетом и птицами, рассматривая землю внизу в поисках подходящего места для засады. Хотелось уже избавиться от взрывчатки и громоздкого противотанкового ружья. И такое место нашлось. Сверху я увидел дорогу, которая проходила через сухой овраг с пологими склонами. Она плотно использовалась немцами. В тот момент, когда я наблюдал за ней глазами ворона, там шла длиннющая колонна пехоты. Но где пехота, там и техника. Просто нужно будет ее дождаться. С одной стороны дорогу зажимал луг, спускающийся к мелкой речке, заросший ивняком и рогозом. С другой, только выше, тоже лежал луг, покрытый огромными кочками, видными даже в высокой траве, и молодыми чахлыми соснами, высотой с мой рост, росшие метрах в 6-7 друг от друга. Метрах в 300 от дороги за ним протянулась длиннющая узкая березовая лесопосадка. Я сверху даже присмотрел примерное место, где сяду с ПТР, чтобы удобно расстреливать вражескую колонну. Мне сгодится любая. Грузовики, тягачи или конные упряжки с пушками, танки, все. Только пехота мне не сдалась ни на одно место. Пяток подбитых танков по значимости урона и удару по гитлеровскому карману значит намного больше, чем убитая рота немецкой махры, или как там у немцев прозывают пехотинцев промеж себя. Сама грунтовка была, полагаю, второстепенная из-за своей отдаленности. Немцы пускали по ней свои части, чтобы разгрузить ракады и другие дороги, запруженные их войсками. Но мне такое даже было на руку. Отсюда я смогу удрать незамеченным и не встречая на пути никого. В темноте движение на выбранной дороге резко падало. По крайней мере, так было в ту ночь, когда я стал обустраивать место для засады. И как специально проехали несколько десятков грузовиков и тягачей с десятком крупных орудий. Вот их бы я с превеликим удовольствием встретил с обжигающим пламенным приветом. Это такой урон оккупантам, про который будет приятно вспоминать. Машины проехали в считанных метрах от меня, освещая впереди себя дорогу современными тусклыми фарами. Светомаскировки на них не было. Наверное, гитлеровцы слишком убеждены в уже состоявшейся своей победе, чтобы таиться на территориях, которые они считают своими. Ничего, завтра днем я собью с них спесь. Так им врежу, что они до конца своей жизни будут в страхе оглядываться по сторонам, а ночью с криками просыпаться от кошмаров. Я в это время расставлял подрывные заряды и растяжки из лимонок во овраге и в тех местах, куда обязательно сунутся немцы из уничтожаемой колонны. Опыт у меня в этом деле был огромный. Я о том, как выбирать места, где может затаиться враг или можно укрыться от его огня. Все гранаты и заряды были с чарами усиления. Заговариванием боеприпасов я занимался все время в пути, а чуть ранее зачитал заговоры на патронах к противотанковому ружью. Из-за цейтнота и спешки смог зачаровать не все, но этим я займусь после минирования местности и подготовки позиций. Благо, что заговоры на вещах держались по нескольку дней. Все делать приходилось в спешке и очень аккуратно. Потом пришло время для земляных работ. Здесь пришлось работать еще более аккуратно. Землю ссыпал в вещмешки, которые относил подальше в сторону и высыпал на широком пространстве. Когда все было закончено, вынутый грунт закидал травой и натыкал сосновые веточки. Похоже, замаскировал свой окоп, до дороги из него было всего ничего. Метров 150, влево-вправо я мог бить на куда большие расстояния. До спуска во враг было метров 350 или даже все 400. Все работы завершил уже при свете поднявшегося солнышка. Был 7-й час, когда я, вымотанный адовой работенкой, не столько тяжелой физически, сколько нервной, сел в окопе и расслабленно привалился к прохладной стенке потной спиной. Теперь только ждать. Сам не заметил, как задремал. Причем спал точно так же, как у речки после помывки постирки, где поблизости гитлеровцы решили устроить пикник с полячкой Фольксдойче на свою беду, то есть урывками и с редкими видениями. В одной из них мне привиделась книга, словно опять ее держу в руках и читаю один из заговоров, отдавая месяцы жизни за знание. Заговор оказался крайне необычным. С его помощью можно было связать себя и какое-нибудь старое крепкое дерево, после чего весь получаемый урон переходил на него, а волхв отделывался незначительными шишками, ссадинами да царапинами. При этом дерево стремительно сохло, гнило, теряло листву, от него отваливалась кора и отпадали ветви прямо на глазах. «Это получается, я все еще с ней связан», — пробормотал я, когда вынырнул из сонного забытья с видением. То, что постарел в очередной раз, меня не пугало. Новое знание было важнее, а свое я верну. Просто при этом очередному нацисту не поздоровится. Сейчас я уже иначе стал смотреть на тему с жертвоприношением. Столько народу отправил на тот свет, что моя аура или душа безвозвратно изменилась из-за этого. И да, я стал верить в эти вещи, над которыми раньше только саркастично хмыкал, видя по телевизору рекламу очередного шоу про экстрасенсов или слыша про них от бабулек возле дома. Глава 25. Первые колонны немцев пошли около 9 утра. Сначала пехота, потом пропылили лошадиные упряжки восьмерки, прущие орудия. У меня зачесались руки прямо сейчас устроить представление, но какое-то внутреннее чувство отсоветовало и предложило набраться терпения, и это оказалось правильным решением. В 4-м часу вдалеке показались танки. Вовремя оказавшийся поблизости Ворон, высматривающий что-то в лесопосадке за моей спиной, стал моими глазами. Сверху я увидел длиннющую змею немецкой колонны, в основном состоящей из танков. Только изредка в ней попадались броневики и бронетранспортеры, ну, и немного обычных небронированных машин. Всего я насчитал 46 танков разного типа, от четверок с куцыми стволами до двоек с малокалиберными пушками, 5 броневиков с малокалиберными пушками, 2 ганамага с солдатами и 8 грузовиков. Среди обычных машин только 3 были обычными с затянутым брезентом кузовами, остальные 5 оказались наливниками. Я тут же пожалел, что бензовозы едут не первыми. Даже одной такой машины хватило бы запереть овраг морем жидкого огня. Ну, да ладно, и так справимся. Я зашептал привычные заговоры, добавив к ним тот, который спас мне жизнь при уничтожении мортир под Тирисполем. Он сложный и забирает мои годы жизни, но в будущем бою без него я могу банально не выжить. Первый катила двойка, за ней тащился ганамак. Эта пара вырвалась немного вперед, опередив остальную колонну. Не ошибусь, если назову их головным дозором. Во враг они скатились, заметно сбросив скорость, отчего расстояние между ними и прочими танками тут же заметно сократилось. Я на такое и рассчитывал, устраивая засаду у оврага. Дозор я пропустил, а вот следующий за ними танк, кажется, это была тройка с 50-миллиметровой пушкой, стал моей первой целью. Как только он показался из оврага, я выпустил в его корму пулю. ПТР неприятно легнуло в плечо, заставив аж зубами клацнуть. Несколько выстрелов из ружья я уже сделал, когда укатил в лес на велосипеде, пристреливая его. Но этого было мало, чтобы привыкнуть. Попадание было стопроцентным. Танк дернулся, проехал вперед буквально 5 метров и встал колом. Через несколько секунд над моторным отсеком появился черный дымок, который быстро превратился в густые клубы. Катящие за ним машины не успели вовремя сбросить скорости, колонна стала сжиматься. Пошла жара, довольно прошептал я и сунул новый патрон в открытый патронник, после чего нажал на рычажок, возвращающий затвор на место. ПТР, доставшееся мне, оказалось однозарядным и винтовочного калибра. То, что я принял при беглом осмотре за магазины, были контейнерами для удобства заряжания. Они вешались на кронштейны на самом ружье. В каждой помещалось по 10 патронов. Приклад был складным, ручки затвора в классическом виде не имелось, и если бы не наставление, которое лежало в ранце с патронами, я мог и не разобраться в оружии, созданном реально сумрачным тевтонским гением. Роль ручки играла пистолетная рукоятка. Вторая пуля вошла в корму следующему танку третьей модели, который замер на краю оврага на спуске, а перед ним вниз успела скатиться двойка. Мне была видна только его часть, и если бы не уверенность в мощи зачарованного патрона, то не стал бы рисковать. А так все получилось идеально. Пуля попала в вертикальный задний бронелист, черт его знает, как правильно называть, расположенный под окончанием надмоторного листа. Пули хватило силы пробить броню и поразить двигатель. В этот раз попадание вышло еще лучше. Почти сразу же из воздухозаборников надмоторного листа вылетели языки пламени. Два танка уже горели и дымили, а немцы до сих пор вели себя беззаботно. Боковые башенные люки у многих были откинуты в сторону, из верхних люков торчали командиры машин, высунувшиеся по пояс. Мои выстрелы за грохотом траков и рокотом моторов они банально не услышали, а дым из двигателей и огонь, ну, может быть, для танкистов это привычное зрелище выхода из строя мотора. Да и времени прошло совсем чуть-чуть с начала стрельбы, секунд 10 максимум. Третьим выстрелом я остановил четверку ближе во второй половине сблизившейся колонны, бил под башню и попал. Правда, ни дыма, ни огня не увидел, но танк очень быстро встал, чуть развернувшись на дороге. Из него наружу полез экипаж, нещадно трущий лицо, или глаза, уже так быстро угорели. Странно, что не вижу дыма из распахнутых люков. Интересно, куда я так хорошо попал, и что хранилось в танке, отчего попадание в эту вещь зачарованной пули превратило пятерых танкистов в неумелых поваров, которым потребовалось очистить по мешку жгучего репчатого лука. Четвертую пулю я послал на пределе дальности и видимости, отправив ее в цистерну бензовоза. Из той выплеснулся огненный язык, который палился на дорогу. Следующие за наливником танки тут же встали. Очень быстро грузовик окутался пламенем. Черный густой дым закрыл часть дороги для моих глаз. Пятая пуля досталась четверке, вставшей практически напротив меня. На той по бокам висели какие-то канистры. После пробития одной из них на броне вспыхнул жаркий костер, который очень быстро стал расползаться по танку. И только после этого немцы поняли, что их расстреливают. Или услышали мои выстрелы, так как колонна встала, и стих шум траков. Танки, запертые на дороге, принялись скатываться с нее. Один из них наехал на мой сюрприз. Растяжку из F1-килограммового подрывного заряда. И то, и другое было зачаровано на усиление. Поэтому, когда раздался взрыв, случившийся сбоку примерно в метре, несчастную тройку всю искорежило. Стала она будто сделанная из тонкого пластика моделька после удара молотком. Навешанные на ней канистры с бензином радостно вспыхнули, превратив танк в огромный костер. Потом моей целью стал восьмиколесный высокий броневик, весь, казалось, состоящий из углов. На него я не пожалел два патрона. После попадания из броневика вылезли всего два человека. Один был в офицерском кителе, но без головного убора. Так же, как пятерка танкистов из подбитой третьей четверки, эти двое терли лица и вели себя, как угоревшие от дыма или даже слезоточивого газа. Один за другим стали греметь взрывы. Большую их часть активировали танки. И лишь на нескольких подорвались пехотинцы из грузовиков и танкисты из подбитых бронемашин. Офицера из броневика я, не удержавшись, подстрелил. Увидел, как он оказался рядом с одним из остановившихся танков и всадил пулю. А говорят, что нельзя сразу двух зайцев подстрелить. Со злой радостью оскалился я при виде вспыхнувшей тройки. И тут во враге раздался крайне мощный взрыв. Из взметнувшегося фонтана огня и дымы вверх взлетела танковая башня. Что? Квест выполнили. Квестовую вещь нашли? Вновь воскликнул я. Успевший спуститься во враг танк после первого моего подбитого на выезде, как-то умудрился наехать на растяжку в кустах на его дне, которую я приготовил для пехоты, когда она ломанется вдоль оврага с простреливаемых лугов и дороги. На меня напала какая-то бесшабашность и азарт с общим придавливанием всех остальных эмоций и желаний. Видимо, сказывался недосып, тяжелая и нервная работа и множество откатов после применения кучи заговоров за последние сутки. Очнувшиеся немцы открыли частую стрельбу во все стороны из всего доступного им оружия. За несколько минут они исковырили луга, посносили кучу кочек и муравейников, которые, наверное, приняли за головы врагов в касках, хе-хе, досталось и лесопосадке, да еще как досталось. Фугасные и малокалиберные снаряды превратили множество деревьев в щепки. Неточная и заполошная стрельба немцев была мне только на руку. За грохотом выстрелов и разрывов пальба из моего ПТР была не слышна. Да и дым от загоревшейся травы и сухих деревьев в лесопосадке оказался к месту. Он затянул часть луга. Такие места привлекли все внимание гитлеровцев, которые посчитали, что именно там и засели стрелки. Несколько раз я видел, как двойки причесывали очередями автоматических пушек особо густые клубы дыма в лесопосадке. Может, считали, что это дым и пыль от выстрелов из пушек. Не удивлюсь, если так. В этих железных гробах даже в будущем видимость не блистала, а ныне вообще должна быть, как сквозь щели между досок сарая. Я методично уничтожал один танк за другим. За четверть часа я истратил все патроны и оставил гореть на лугах и на дороге не меньше 25 танков с несколькими броневиками и 4 грузовика. Когда последняя пуля из ПТР улетела в свою цель, я выпустил трофейное ружье, взял в руки автомат, выскочил из окопа и побежал к дороге. Черт его знает, что меня подтолкнуло к этому. Возможно, я на самом деле превращаюсь в маньяка, который без сражений не видит для себя нормальной жизни. Берсеркер, не боящийся никого и ничего. Осталось только начать грызть бронежилет и трескать мухоморы за обе щеки, пуская пену изо рта. Стоило приблизиться к колонне, как я очутился в настоящем аду. Дым, жуткая вонь гари, треск огня, лежащие десятки трупов и раненых, оторванные конечности, распотрошенные тела, ручьи жидкого огня, в которые превратился вытекающий бензин. Среди всего этого кроваво-огненного мусора воины валялись обыденные вещи вроде лопат с топорами, инструментов, ведер и прочего подобного. Мой взгляд заметил баночку с краской и кистью. Сразу же в голову пришла хулиганская мысль. Добавим штришок, вслух усмехнулся я и шагнул к краске. Когда с шалостью было закончено, я сменил кисть на автомат. Когда снаряженные магазины в подсумке закончились, забрал полный из какого-то тела немецкого унтера в кепи. Он лежал на спине, раскинув руки на краю луга с виду абсолютно целый, уставившись остекленевшим взглядом голубых глаз в небо. Только тоненькая струйка крови вытекла из левого уха. Кроме подсумка с магазинами для шмайсера меня привлекли ножны с самым настоящим кинжалом. Не знаю, как называется подобный тип, но любой человек из моего времени этот клинок мог увидеть, например, в кино или в программе, посвященной Великой Отечественной, или на блошином рынке в Москве, где торгуют всякой всячиной в виде раритетов и старины, в том числе и клинками от морского кортика царских времен до оборотня. Ножны тут же перекочевали мне на пояс, а старые со штыком для маузера полетели на землю. Пока действовали заговоры, я уничтожал гитлеровцев и их технику. Если требовалось закинуть в распахнутый люк канистру с бензином и метнуть следом гранату, то не ленился и делал это. В основном это касалось тех танков, которые я подстрелил из ружья в башню или корпус, и пожара не случилось. Кстати, из люка в самом деле попахивало какой-то химией, от которой начинало першить в носоглотке и жечь глаза. Может, дело не в вещах танкистов, не в системе пожаротушения, в наличии которой я сомневаюсь в этой эпохе, а в патронах к ПТР, вот только хоть убейте, но не могу представить, как немецкие инженеры смогли сунуть в винтовочную пулю капсулу с раздражающим или ядовитым веществом в количестве достаточном, чтобы вывести из строя экипаж. Если танк горел плохо, то я закидывал в открытые люки несколько гранат. Почти на каждой бронемашине висело по несколько больших канистр с бензином. Теряюсь в догадках, для чего танкисты превращали свой транспорт в катающиеся зажигалки, но подобный ход врагов был мне на руку. Каждая канистра дырявилась очередью из автомата и поджигалась взрывом гранаты. Благо, что последних на дороге было полно. Немецкие танкисты при покидании своей машины тащили наружу все оружие, которое было внутри, среди которого находилась одна-две гранатная сумка. Первые минуты я уничтожал мечущихся или залегших на лугу танкистов. Потом стал выборочно бить только командиров танков и всех тех, кто как-то выделялся. Немцев оказалось так много, что у меня не хватит и целого дня, чтобы их всех перебить. Поэтому в первую очередь занялся техникой. Жажда убийств, тяжелый смрад от горящих машин, физическая и моральная усталость, вид мертвых врагов – это так затуманило мою голову, что в какой-то момент я перестал осознавать окружающий мир. Эпилог. Неприятно задребезжал звонок на одном из двух телефонов, стоящих на столе по левую руку. Лаврентий Павлович снял трубку и коротко произнес: «Слушаю. Товарищ Берия, это капитан Хлыстов. Есть важная информация по разыскиваемому объекту», — услышал он голос одного из своих сотрудников. Капитан работал в том же направлении, на которое месяц назад был поставлен майор Иванов. Из-за тяжелого ранения майора эстафету принял Хлыстов. Ему не хватало майорского опыта, но его он замещал невероятным упорством и настойчивостью. Если бы не излишняя жесткость и недостаточная гибкость, то Хлыстов мог уже давно стать наравне с Ивановым, войдя в ближний круг порученцев Грозного наркома. «Говорите». Из окружения вышли люди, которые лично общались с объектом. «Где они сейчас?» «Содержатся в четвертом корпусе на Лубянке». Несколько секунд Берия размышлял, принимая решение, после чего сказал: «Ждите, я скоро буду». Вернув трубку на рычаги, он взялся за второй телефон, приказав приготовить машину, которая отвезет его из Кремля в здание НКВД. Вскоре перед его глазами предстали двое мужчин. Оба были одеты в обычную гражданскую одежду. У того, что постарше, ладони были перевязаны бинтами. «Здравствуйте, товарищи», — первым поздоровался Берия. «Здравствуйте, товарищ Берия», — в один голос ответили оба. Незнакомцами для него они не были. До того, как войти в кабинет, нарком принял из рук Хлыстова папки с данными на мужчину и услышал от него кратко, всего несколькими фразами, всю необходимую по ним информацию. Первый был дивизионный комиссар Лапин Платон Иннокентьевич. Второй — помощник начальника штаба дивизии по оперативной части полковник Волков Владимир Андреевич. «Что-то серьезное?» — поинтересовался Лаврентий Павлович, взглядом указав на презентованные руки. «Уже нет, товарищ Берия. До этого серьезно обгорели руки. Думал, что их потеряю». «И что случилось?» Комиссар слегка замялся перед ответом. Тот человек, который представился Карацупой, прочитал над руками какой-то деревенский заговор, наконец, произнес он, и после этого все прошло, зажило, боль пропала сразу же, товарищ Берия. Это я могу сказать точно. До этого она была настолько сильная, что не мог заснуть. Понемногу исподволь, не давя на собеседников, Берия смог выудить из них все, что они знали про неуловимого пришельца из будущего. Благодаря наводящим вопросам они вспомнили многие эпизоды с Карацупой буквально поминутно. К сожалению, здесь были не все, к кто лично видел и общался с объектом. Еще два командира РКК погибли при прорыве к своим через немецкие порядки. Изначально они шли к Пинску, про который объект сообщил, что он еще держится. Но недалеко от города в лесу наткнулись на группу бойцов из разных соединений, которые рассказали командирам страшную новость. Пинск пал, он был захвачен врагом уже не первый день. Возможно, Карацуп ориентировался на дату из своего времени, а в нашем она сместилась по какой-то причине, размышлял Берия, слушая рассказ комиссара и полковника. Но это вторично. А вот странности вокруг него — это ХМ, те еще странности. Деревенская магия, невидимость. Нужно отдать приказ найти всех колдунов и знахарок в деревнях, в которых верят люди. Вдруг получится узнать что-то интересное и полезное. Закончив разговор с Волковым и Лапиным, нарком вновь отправился в Кремль, только не в свой кабинет, а к Сталину. Самое основное он узнал. Дальше с вышедшими из окружения будут работать опытные следователи, которые выудят из мужчин даже то, что они подзабыли или посчитали неважным. Конец 1 тома.